Глава 6. Вооруженный нейтралитет. До приезда Иосифа II русский кабинет приготовил важное политическое решение, которое отразилось и на будущих поколениях, имея ценное значение и в наши тревожные дни. В международном праве возникло новое понятие «вооруженный нейтралитет», объединявший нейтральные страны для отпора любой агрессии. Екатерина, писал Фридрих Энгельс, впервые сформулировала от своего имени и от имени своих союзников принцип вооруженного нейтралитета, 1780 год, требование ограничения прав, на которые претендовала Англия для своих военных судов в открытом море. Это требование стало с тех пор постоянной целью русской политики. И нигде не проявилось столь выпукло и страстно все то, что французы образно называли театральным гением Екатерины. Отлично играя роль матушки внутри государства, она и на международной арене умела возвышать свой голос до подлинно трагического пафоса. Да, великая актриса, великая. Весь мир сошел с ума. И в этом мире я главная сумасшедшая. Война со Штатами не скоро кончится. Франция с Испанией не уступит Англии, а мачты кораблей Георга торчат из моих печенок, — сказала она Потемкину. Разговор начался в пустынной бриллиантовой зале, где хранились ее самодержавные регалии, укрытые в стеклянных витринах, как в хорошем магазине. Женщина прошлась по паркету скользящим шагом, за ее длинным шлейфом, тихо посапывая, бежали собачки. — Как ты думаешь? — спросила она и, собрав веер, трижды ударила им по своей ладони. — После моего тершинского триумфа в Германии вправе ли я терпеть злодейства английские? Коммерческий флот России выплывал на дальние коммуникации. Он торговал у черта на куличках зерном и мехами, слюдой и досками, пенькой и патокой, ревенем и маслом. Но каперы англичан стерегли купцов у Нордкапа. На выходах из Каттегата они брали суда на абордаж, уводили в свои порты, а потом, пожирая украинский хлеб с башкирским медом, доказывали русскому послу, что хлеб с медом тоже стратегические товары, могущие усилить сопротивление их противников. «Где наши эскадры?» — спросил Потемкин. «Крейсируют в море Северном, у островов Канарских и на широте Лиссабона. Я указал им огнем пушечным поддерживать коммерцию от уничтожения. Но ядрами можно наказывать, а ради укрепления авторитета нужна бумага». Она ознакомила его с декларацией ко всем нейтральным державам, чтобы в столицах мира сведали. Не ради разбоя она шлет в море крейсера, а дабы торговлю обезопасить. И по пунктам излагала, как судоходству быть под защитой оружия. На корабле нейтральном и груз нейтрален. «Гарриса хватит удар», — отвечал ей Потемкин, — «а политика не больница. Кто слаб, того из дипломатии пятками вперед вытаскивают. Но добрых отношений с Гаррисом не порывай. Давай поводим короля Георга за нос. Ты вроде бы из ненависти к Панину готов все для англичан исполнить, а за меня не тревожься. Репутация у меня скандальная, лишний яролаж в Европе для меня, как лишняя мушка для украшения лица. Но помни, с англичанами дела вести нелегко. Ты с ними о политике, а у них в голове коммерция. Заводишь речь о торговле, они думают о политике». Гаррис при свидании с Потемкиным настаивал на срочности союза России с Англией. Потемкин был в словах осторожен. Увы, возникло нежданное препятствие. — В лице графа Панина? — спросил Гаррис. — Нет, он болен. Но заболел и новый фаворит Ланской. — Такой молодой и здоровый кавалер, выходит, уже переутомился. Гаррис записал слова Потемкина. — Мое влияние, — сказал он, — совершенно прекратилось. Особенно потому, что я взял на себя смелость советовать ей, Екатерине, отделаться скорее от нового любимца, который, если умрет в ее же дворце, нанесет чувствительный удар ее женской репутации. Государыне противна сама мысль о наступательном союзе, но она просила меня заверить вас в искренней дружбе. «Если ваша императрица, — парировал Гаррис, — предпримет попытку умиротворить бурбонов в делах колоний, как умиротворила Австрию в делах Германии, она обретет новую бессмертную славу. Не забывайте, что в случае нашего поражения Франция станет закупать пеньковые веревки и смолу для кораблей у американцев, а Россия тогда потерпит немалые убытки». «Это правда», — согласился Потемкин, вздыхая. Он отвез Гарриса на Черную речку, где Екатерина ужинала на даче Строгановых. Она подняла бокал. «Милорд, рада, что адмирал Родный разбил испанский флот, избавив Гибралтар от осады. Передайте своему королю, что я всегда согласна помогать его величеству». Очень мило, но Гаррис нуждался в другом. «В чем выразится помощь вашего величества?» «О, — сказала Екатерина, осушая бокал, — я устрою благотворительный бал в своем дворце, а деньги, полученные с танцующих, раздам петербургским нищим, чтобы они молились во славу непобедимого английского флота». Потемкин помалкивал, Строганов наивно улыбался. «Уж не издеваются ли тут надо мною?» — мелькнула мысль у Гарриса. Между тем появление декларации о вооруженном нейтралитете стало для Европы такой же сенсацией, как если бы из Темзы выловили русалку или в парке Сан-Суси поймали кенгуру. Декларация вызвала в английском парламенте целую бурю гнева, криков, ненависти, воплей, оскорблений. Но декларацию уже охотно подписывали другие страны, приветствуя ее появление, и в Европе стали гадать, кто же ее придумал. Растущий авторитет России не давал покоя политикам, а потому авторство декларации сначала приписывали не Екатерине, а Фридриху Великому. Екатерина внесла в историю ясность. Это неправда. Идея о вооруженном нейтралитете возникла в моей глупой голове, а не у кого другого. Безбородко может засвидетельствовать, что эта мысль была высказана мною, императрицей, совершенно случайно. Граф Панин не хотел и слышать о вооруженном нейтралитете. Стоило большого труда нам убедить его. Гаррис извещал Лондон, что Россия вооружает еще 15 мощных линейных кораблей. Балтийский флот снова готов выйти на коммуникации для охраны международной торговли. Наконец, по приказу Потемкина на жительство в Херсоне вывозят корабельных мастеров и лашманов, специалистов по технической древесине. Возникает новый флот, Черноморский. Россию в ее беге по волнам уже было не остановить. 18 век — эпоха благородных рыцарей и классических злодеев, время блестящих бон-виванов и мудрейших философов, доблестных воителей и гениальных самоучек. Но и в этом веке нельзя оценивать людей однозначно. Рыцарство уживалось рядом с подлостью, мудрец казался наивным чудаком, шарлатан легко сходил за гения, борцы против тирании не гнушались подносить тарелки коронованным сатрапам, а сами кровавые деспоты осыпали золотом тех авторов, которые воспевали благо народной свободы. Мятежная натура принца Шарля де Линя была плоть от плоти этого сумбурного века. а жизнь принца как рыцарский роман. И не было битвы, в которой бы он не сражался. Не было юбки, за которой бы он не волочился. И не было такой книги в Европе, которую бы он не прочитал.